Глава третья. Хурза, фас и профиль. Оно прокатилось по руинам, низкое и жуткое, заставляющее вибрировать все внутри. В горле пересохло, и я сделала шаг назад, но в тот же миг почувствовала, как Бестваж схватил меня за плечо. Одним быстрым движением притянул меня к себе и толкнул за ближайшую уцелевшую стену. Я не успела даже пикнуть, как оказалось, прижата к холодному камню рядом с ним. В других обстоятельствах это бы будоражило кровь и вызывало чувства. Но сейчас в голове было только одно. «А можно я пойду домой?» Рычание Хурзы усилилось, и теперь я могла различить скрежет когтей по камню и приглушенные тяжелые шаги. Звук был пугающе близким, и от него каждый нерв натянулся струной. Бестваж возле меня практически превратился в камень. Я даже на миг забыла, что могу дышать, опасаясь. Каждое мое движение, даже любой шорох, могут выдать нас. Медленно, стараясь не издать ни звука, я осторожно выглянула из-за стены. В темноте между обломками что-то двигалось, такое громадное и массивное. Я видела лишь расплывчатый силуэт, но этого было достаточно, чтобы почувствовать себя малой песчинкой перед бескрайним океаном. Сначала я заметила огромные когтистые лапы, которые касались земли, будто осторожно исследуя ее. А затем глаза, горящие в темноте, как два красных угля. Они были направлены прямо на руины, как будто чудовище ощущало наше присутствие, но пока не могло нас увидеть. Бестваж подал знак, прижав палец к губам, и едва заметно кивнул в сторону выхода между камнями. Мы должны были двигаться дальше, медленно и бесшумно, чтобы добраться до позиции, где у нас будет шанс ударить первыми. Я нервно кивнула, стараясь ровно дышать и не издавать лишних звуков. Но каждый шорох за стеной отдавался эхом в груди. И вот снова рычание, на этот раз более гневное, как если бы зверь чуял угрозу. Едва я попыталась снова выглянуть из-за стены, как Бестваж резко дернул меня назад. Ай, больно же! Его рука была крепкая, а взгляд ледяным и сосредоточенным. Он молча покачал головой. Его глаза говорили отчетливо. «Не высовывайся». «Знаешь, дорогой, не сказать, что мне этого прямо хочется». Я сглотнула и, не отводя взгляда от его лица, кивнула. Сейчас момент, когда глупость и храбрость могли легко стоить мне жизни. Все стало предельно ясно. Перед нами не просто зверь со странным названием, а нечто, что не терпит ошибок и не прощает ошибок. Глубокое рычание напомнило, что любое движение может превратить нас в добычу. Я попыталась успокоиться, прислушиваясь к звукам вокруг. Хурза снова приближалась, тяжело и размеренно, подбиралась все ближе и ближе. Каждое движение чудовища было пронизано какой-то дикой мощью, словно сама земля дрожала от его присутствия. Я не видела ничего, но звуки, доносившиеся из темноты, были ярче любой картины. Скрежет камней под его лапами, чуть влажный хрип при выдохах, словно в груди у него клубился яд. Бестваж, затаив дыхание, неотрывно смотрел вперед. Каждая мышца в его теле была напряжена до предела. Он, казалось, считывал каждую вибрацию, каждый звук, понимая, что момент, когда придется действовать, уже близок. Он обернулся ко мне и одними губами, почти не издавая звука, произнес: «Сиди тихо, наблюдай». В глазах что-то сверкнуло, мне стало не по себе. Сердце предательски ёкнуло. Я не успела даже возразить, как он ловко и почти бесшумно переместился вдоль стены, уходя в тень. Мой взгляд следил за каждым его движением. А сознание с тревогой собирало картину происходящего. Бестваж хотел обойти чудовище и атаковать его с другой стороны. Хурза подбиралась к нам. Я сжалась, чувствуя, как холодок пробирает до самых костей. Страшно. И нет, совсем не стыдно это признать. Только дураки ничего не боятся. Бестваж уже скрылся за грудами обломков, став практически невидимым. Я сжала кулаки, осознавая, что теперь должна довериться его опыту. Сидеть тихо, ждать и наблюдать. Чудовище медленно и осторожно пробиралось вперед, принюхиваясь ко всему. При свете луны удалось разглядеть массивное тело, покрытое густой шерстью, и странно обвисшую пасть, из которой доносилось зловещее шипение. Хурза двигалась медленно, словно намеренно затягивая момент, когда наконец столкнется с добычей. Мое сердце колотилось с бешеной скоростью, но я не делала ни одного лишнего движения. Бестваж скоро выйдет на позицию. Остается только сидеть, сжавшись за холодной стеной, стараясь не выдать себя. Горло будто пережало невидимой рукой. Я зажала рот рукой, чтобы случайно не издать какой-нибудь возглас. Секунды тянулись мучительно долго. Каждый шорох казался оглушительным, но ничего не происходило. Время замерло. Наконец, не в силах сдержать себя, я осторожно высунулась из-за края стены. И в этот же миг воздух пронзил жуткий нечеловеческий рев, от которого заложило уши. Я едва успела подавить крик, инстинктивно прижавшись к стене, но все же снова выглянула. На небольшом расстоянии от меня развернулась сцена, от которой внутри похолодело. Передо мной стояла Хурза, огромное существо, похожее на гигантского волка с черной, словно смоль шерстью, отвратительно свалявшейся и густой. Ее глаза, два раскаленных угля, не отрывались от бестважа, что стоял напротив с посохом, крепко сжатым в руках. Челюсти Хурзы были приоткрыты, из пасти сочился густой дым, а изогнутые клыки блестели в тусклом свете, источая едкий туман. Она снова зарычала, низко и угрожающе, пригнулась к земле, готовясь к броску. Бестваж оставался неподвижен. Вся его фигура — воплощение спокойной силы и хладнокровия. Я затаила дыхание, понимая, что он принял на себя ее ярость, отвлекая внимание, пока у меня был шанс сделать хоть что-то. Но что? Хурза не выдержала и, издав дикий рев, метнулась вперед. Бестваж оставался совершенно спокоен. Его посох вспыхнул голубым светом, и в ту же секунду перед ним развернулся щит из магической энергии. Чудовище ударилось о барьер с силой, от которой воздух вокруг заколебался, словно вибрируя от напряжения. Щит выдержал удар. Но Бестваж слегка пошатнулся, крепче сжимая посох. Хурза отскочила, в ее глазах вспыхнула ярость. Она открыла пасть, выпуская клубы ядовитого дымящегося тумана. Едкий газ заволок поле битвы, мгновенно заполняя пространство вокруг. Но Бестваж оказался быстрее. Он поднял посох, и голубое сияние вокруг него вспыхнуло ярче, превращаясь в поток чистого света, который прорезал густой ядовитый туман. Я видела, как он быстро что-то произнес. И в воздухе на мгновение возникли серебряные символы, излучающие яркий свет. Немедля ни секунды он направил посох в сторону чудовища. Вперед вырвался поток ледяного воздуха, сверкающего мелкими льдинками. Ударил в грудь Хурзу, заставив ее отшатнуться и скользнуть по земле. Лед мгновенно прилип к ее шерсти, намертво сковывая все движения. Но тварь, казалось, только разозлилась сильнее. Она резко дернула головой, и лед треснул, разлетевшись осколками по земле. Глаза твари загорелись еще ярче. И с ужасающей скоростью она рванулась вперед, желая запрыгнуть на бестважа. Он, словно предвидя ее шаг, отступил в сторону и развернул посох, ударив его концом о землю. В тот же миг из-под ног чудовища вырвались потоки темной магии, напоминающие угольные корни какого-то дерева-монстра, обвившие ее лапы и удерживая ее в одном месте. Хурза взревела, ее лапы вонзились в землю, и с жутким усилием она порвала путы. Но этого Бестваж и ждал. Жестом, напоминающим взмах кнутом, Он направил посох на Хурзу, и в воздухе вокруг нее замелькали огненные нити, которые сомкнулись, образуя пылающий круг. Монстр оказался в ловушке. Каждая попытка вырваться приводила к тому, что огонь обжигал ее шерсть и кожу, распыляя в воздухе запах гари. Но чудовище и не думало сдаваться. Оно снова собралось силами, и от его чудовищного рыка огненные кольца на мгновение затрещали, ослабляя хватку. Хурза ринулась вперед, ее пасть раскрылась, обнажив смертоносные клыки. В последний момент Бестваж поднял посох над головой, и от него вспыхнула вспышка чистого белого света, ослепившая тварь на мгновение. Пользуясь замешательством, Бестваж нанес решающий удар. Посох вонзился в землю, и от него пошли трещины, из которых вырвались ослепительные молнии. Они пронзили Хурзу, окутывая ее светящимися цепями. Чудовище взревело, разрываясь в агонии под натиском магии. И, наконец, рухнуло на землю, затихнув. Бестваж выпрямился, его дыхание было тяжелым, но глаза все так же горели решимостью. Он поднял взгляд на чудовище, удостоверившись, что оно повержено, и, наконец, обернулся ко мне, все еще сжимающейся за стеной, все еще пораженной мощью его колдовского боя. Он вытер пот со лба и, тяжело дыша, повернулся ко мне. Его голос, хоть и немного уставший, прозвучал спокойно. «Можешь выходить. Все кончено». Я покосилась на мертвую тушу. Внутри мерзко все подрагивало. Геройствовать совершенно не хотелось. Но сидеть тут не получится. Поэтому выпрямилась и дрожащими ногами шагнула вперед из укрытия, однако не сводила взгляда с неподвижного тела Хурзы, которая теперь лежала на обгоревшей земле. Сердце все еще чуть не выпрыгивало из груди, и я пыталась осознать, что сейчас увидела. «Она точно мертва?» — нерешительно спросила я, подходя к Бестважу. «Дяденька, можно я тут потопчусь и не буду приближаться?» Он улыбнулся. И в тот же миг ужасающе холодные грубые когти чудовища вырвались из пепла и вонзились в мою ногу, обхватывая мертвой хваткой. Я заорала от ужаса, чувствуя, как они пробили одежду, и, не успев сообразить, дернулась, пытаясь вырваться. Зверь чуть приподнял голову, его глаза горели дикой злобой, и дыхание, хоть и слабое, все еще источало отравленный туман. «А-а-а! Спасите!» Бестваж все так же улыбался. Я похолодела. Эта сволочь не собиралась помогать. Совсем. Ах ты, скотина. Бестваж или Хурза? Оба. Артефакт. Я быстро подняла руку, ощущая, как перчатка рука тьмы, мать ее, холодеет и словно оживает. Вспомнив, что говорил Стинек, сосредоточилась на своих страхе и ярости и сжала кулак, представляя, как тьма вокруг меня сгущается и направляется прямо на чудовище. Черный вихрь вырвался из перчатки и устремился к когтям Хурзы. Темная энергия хлестнула по лапе чудовища, заставляя разжаться, но по ушам ударило дикое рычание. Я взмахнула рукой, направляя еще один поток темной силы на ее голову. И рычание перешло в слабый вой, наполненный болью и гневом. С каждым ударом я чувствовала, как рука тьмы становится мощнее, а мой страх сменяется решимостью. Наконец, последний удар энергии выбил чудовище из сил, и его лапа упала на землю, подергиваясь в конвульсиях. Пыхтя и сжимая перчатку, я сделала шаг назад, дрожа от адреналина, а потом встретилась с серьезным взглядом Бестважа, в котором читалась смесь одобрения и облегчения. «Что?» «Неужто переживал, гадина?» Колдун коротко кивнул, глядя на меня с неожиданным уважением, хотя в его взгляде мелькнула и доля иронии. «Молодец», — сказал он спокойно, но с легкой усмешкой. «Быстро сообразила, как использовать артефакт. У тебя получилось лучше, чем я ожидал». Я фыркнула, пытаясь прийти в себя и унять дрожь в руках. Страх все еще сковывал, но я заставила себя ответить. «Ага, благодарю за похвалу, мастер. Правда, меня чуть не разорвали когтями. Идеально для тренировки. Просто мечта, а не метод обучения». Он только усмехнулся, совершенно не обратив внимания на мой сарказм. и спокойно указал на мою ногу. «Зато теперь ты знаешь, что можешь постоять за себя». Я открыла было рот, чтобы возразить, но осознала, что он прав. Хотя эта мысль меня и не слишком радовала. Бестваж чуть прищурился, присматриваясь к моей ноге. Его взгляд потемнел. Явно задумавшись, наклонился, чтобы рассмотреть место, куда впились когти Хурзы. Я бросила взгляд вниз и заметила, что штанина порвана, а кожа под ней вряд ли выглядит приятно. «Пойдем», — сказал он уже тише, бережно поддерживая меня под руку. «Там есть поваленное дерево, можно присесть». «Мог бы подобрать и что-то поприятнее», — мрачно подумала я. «Хоть бы плащ подстелил». Но, разумеется, озвучивать не стала. Я, чуть прихрамывая, проследовала за колдуном, чувствуя, как нога немеет. Мы дошли до сломанного дерева, и я уселась на ствол, морщась от боли. Бестваж присел передо мной, аккуратно приподняв мою ногу, и, не говоря ни слова, начал расшнуровывать сапог. Я невольно напряглась, но он все делал уверенно и осторожно, словно это было привычным делом. «Ого! Вот уже сам колдун в зеркальной маске у моих ног!» Не смогла я смолчать. «И правда. Можно теперь откинуть все церемонии». Лодыжку уколола, я зашипела. «Не дергайся», — сказал он спокойно, заметив мое напряжение. «Если оставить эту рану без внимания, потом будут большие проблемы». «А что, у меня их еще нет?» «Это маленькие». Когда сапог оказался снят, я увидела кровоподтеки и несколько царапин, откуда выступала кровь. Да уж, видок еще тот. Бестваж достал из кармана маленький флакон с прозрачной жидкостью, а затем тканевую повязку. Смочив ткань, он осторожно прижал ее к ране, и от неожиданно резкой боли я едва сдержала стон. «Ты что? Специально?» — скривилась я, чувствуя жжение. «Скажи спасибо, что я еще зелья не насыпал». Усмехнулся он, но в его голосе звучала забота. «Хурзу не победить без риска. В следующий раз будь начеку. И не лезь раньше времени». Я аж задохнулась от возмущения. «Он же сам мне сказал выходить. Но...» «И никому не доверяй». Невинно улыбнулся он. Я набрала воздуха в грудь и... смиренно замолчала. В его словах была правда, и как бы это ни раздражало, я понимала, что уроки, преподанные таким образом, запоминаются лучше всего. Я смотрела, как Бестваж аккуратно перевязывает ногу, а жжение от зелья постепенно утихает, вместе с болью от царапин. Хотела бы я сказать, что не нуждаюсь в помощи, но не произнесла ни слова. Моя благодарность осталась при мне, тихая такая, но не озвученная. «Слушай», — наконец нарушила тишину, — «а когда проснется магия? Я имею в виду, откроются чакры, тьфу, каналы». Он закончил с повязкой и выпрямился, задумчиво разглядывая меня. «По-разному», — сказал он ровно. «У каждого свой путь и своя цена. У кого-то она просыпается сразу, у кого-то попозже. Главное — не спешить. Она придет, когда будет нужно». Попахивает каким-то разводом. Но вот уже ничего не скажешь. Вроде как выйдете из зоны комфорта, и тогда вам как попрет. Ну или вас попрут. Я кивнула, пытаясь скрыть легкое разочарование. Хотелось бы конкретики, да и времени на ожидание не было. Но тут я поняла, что боль в ноге почти исчезла, как будто зелье подействовало быстрее обычного. Хотя с чего я это взяла? Может, оно всегда так действует? Оглядев повязку, я встретила взгляд Бестважа и невольно кивнула ему в знак благодарности. Он едва заметно усмехнулся, но ничего не сказал. «Нам нужно осмотреть территорию», — сказал он, жестом указывая на дальние руины. «Но прежде чем продолжить, я кое-что сделаю». Я посмотрела на него с вопросом, но он уже вернулся к месту, где лежала поверженная Хурза. Темное тело чудовища слегка подергивалось в остатках магического огня, который медленно угасал, оставляя вокруг только обугленные следы и запах гари. Бестваж уверенно подошел к туше, вытащил из-за пояса охотничий нож и, не теряя ни секунды, вонзил его в грудь монстра. С трудом, но без малейшего колебания, разрезал грубую темную кожу твари, и его рука исчезла в ее грудной клетке. Мамочки. Мгновение спустя он вытащил сердце, большое и покрытое вязкой кровью. Оно еще слегка дрожало, как будто сохраняло в себе остатки жизни чудовища. «Зачем это?» — спросила я, сглатывая и не отрывая взгляда от зловещего трофея. «Сердце, когти и зубы — самые ценные части», — спокойно пояснил Бестваж, и его нож снова опустился на чудовище. Сердце впитало всю магию Хурзы, а когти и клыки — материалы для сильных артефактов. В руках умелого мастера это можно превратить в оружие против любой тьмы. Я все же отвернулась. «Нет, парень, свежевание трупов лучше без меня». Когда он закончил, несколько массивных зубов, острых когтей и сердца Хурзы были сложены в небольшой кожаный мешочек, который он прицепил к поясу. Затем вытер нож и, кивнув мне, дал понять, что время двигаться дальше. «Нам пора». Мы покинули место боя, и я, чуть прихрамывая, двинулась следом за Бестважем, чувствуя за плечами тяжесть недавней схватки. Боли не было. Но все равно нога будто была чужая. Весь лес вокруг был темным и угрюмым. Но руины, где мы находились, выглядели еще мрачнее. Я снова почувствовала, как воздух здесь густ и насыщен чем-то древним, тревожным, будто сами камни сохраняли отголоски давно забытой магии. Бестваж шагал уверенно. Но каждый его шаг был мягким и бесшумным, будто он боялся потревожить спящий дух этого места. Я старалась держаться как можно тише, хотя сердце колотилось от напряжения и шорохов, доносящихся из глубины руин. Вдруг тут еще какие хурзята обнаружатся? Полуразрушенные колонны и обломки стен возвышались вокруг, будто скелет древнего существа, когда-то великого, а теперь поверженного и забытого. «Смотри под ноги», — тихо сказал Бестваж, не оборачиваясь. «Здесь ловушки для тех, кто считает, что можно расслабиться». «Да, здесь прямо курорт». Донеслось хмыканье. Ну, конечно, смешно ему. Я опустила взгляд и в тот же миг заметила несколько странных знаков, высеченных на камнях под ногами. Старые символы, едва заметные, они казались следами той самой магии, которая когда-то бурлила в этом месте. Мы углубились в руины, и мне показалось, что я услышала тихий шелест, словно кто-то невидимый наблюдал за нами. «Ты чувствуешь?» — прошептала я, боясь нарушить тишину. Бестваж кивнул, его взгляд оставался настороженным и напряженным. Он провел рукой по ближайшему камню, его пальцы словно скользнули по невидимой магической ткани, отзываясь легкой дрожью в воздухе. «Да», — ответил он, понижая голос до шепота. Магические потоки здесь все еще нарушены. Хурзу это место привлекало, потому что здесь была трещина в магии темнокрылья. Кто-то или что-то пыталось разорвать ее изнутри. Мы замерли среди разбитых колонн, внимательно всматриваясь в тени. Впереди виднелся полуразрушенный алтарь, обрамленный остатками древних символов. Камни вокруг алтаря были исцарапаны, как будто здесь недавно произошла жестокая схватка. Или ритуал. Это место... Похоже, оно использовалось для чего-то важного. Пробормотала я, осторожно подойдя ближе. Бестваж кивнул, мрачно оглядывая руины. «В таких местах легко ощутить призрак былой силы», — сказал он. «Но нам нужно понять, кто и зачем пытался разрушить магию здесь». Мы медленно продвигались сквозь руины, внимательно исследуя каждый угол и прислушиваясь к едва уловимым звукам, которые порой доносились из теней. Я все еще ощущала странное напряжение в воздухе, будто само это место не желало, чтобы мы были здесь. Обойдя массивный обломок колонны, мы наткнулись на нечто, что смотрелось будто не отсюда. Перед нами оказался узкий черный проход, словно вырезанный прямо в земле. Он был настолько темным и глухим, что казался порталом в иную реальность, скрытую под толщей руин. Пройти внутрь мог только один человек, и оттуда доносился слабый запах земли и чего-то затхлого, словно дверь открывалась в давно забытое подземелье. Я непроизвольно сделала шаг назад. Мороз пробежал по коже, и инстинкт подсказывал, что нам лучше оставить это место в покое. Но Бестваж, наоборот, остановился, и в его глазах загорелось предвкушение. «Это оно», — сказал он, едва сдерживая довольную усмешку. «Вход». «Случайно и не отыщешь-то. Его спрятали, используя сильные защитные чары». Я посмотрела на него с подозрением, но он, казалось, был слишком удовлетворен находкой, чтобы заметить мое беспокойство. «Нам нужно туда зайти», — добавил он, оглядываясь, словно проверяя, не скрывается ли что-то еще за колоннами. «Это место может пролить свет на то, кто пытался тут все нарушить». «Ты уверен?» — спросила я, чувствуя, как мне снова хочется в уютный домик. «Более чем», — ответил он, уже шагнув к проходу. «Мы для этого и пришли». «В смысле? То есть Хурза — это была разминка?»